Кто меня не знает, мог бы подумать, что я завзятый вегетарианец. Если бы это было так, то не было бы у меня таких плеч, которые есть сейчас. К перцу, помидорам и баклажанам я просто привык с детства, а позднее эти овощные блюда стали для меня идеальной прокладкой перед тем, как опрокинуть рюмку виноградной. Они возбуждают аппетит и просят спиртного. Это я почувствовал только сейчас, однако в присутствии матери я не пью. Возвращался, правда, я пьяным много раз, но перед ней выпивать избегаю. Я меры не знаю. Неудобно мне у мамы на глазах наклюкаться. Вот она села, положила локти на стол, подперла ладонями подбородок и уставилась на меня. Взглядом я спрашиваю, что случилось, хотя мне и так ясно, почему она села напротив. Ничего, не могу наглядеться. Где твои усы? Для чего они мне? Лишняя забота. Ты выглядел точно так же перед тем, как начал работать. Маме 50. Для ребятишек нашего района она бабушка, для моих сверстников — тетя Кука. В тюрьме она мне часто снилась. Одни и те же слезливые картинки детства, тоже милое лицо, букетик цветов над духом, мужская походка и сигарета в руке. Обычно мой отец возвращался с работы пьяным. Лежал в повозке, а лошади сами возвращались домой, останавливались посередине двора и стучали копытами по булыжнику. Мама выворачивала отцовские карманы, проверяла, не остался ли там хотя бы лев. Обхватив отца одной рукой, поднимала его над боковыми грядками повозки, а другой отвешивала ему пару оплеух, чтобы протрезвел. Перекинув беспомощное тело себе на спину, точно мешок с мукой, она вносила его в дом, потом возвращалась распрячь лошадей, напоить их, засыпать корма в ясли. Такая сильная была женщина. Не было человека в квартале, который бы не боялся ее. В нашем районе, пока не построили новых жилых домов, устраивали много драк. Мужья били жен за то, что они изменяли им. Жены колотили любовниц своих мужей, братья нападали на ухажеров своих сестер. Если начинался шум, мама выходила на улицу, прислушивалась, чтобы понять, где дерутся. Затем, выплюнув сигарету и засучив рукава блузки, широким шагом направлялась к месту сражения. Через несколько минут драка затихала. «Тетушки мои говорят, что я пошел в мать». Кроме ее силы, никакой другой над собой не признаю. И то, что меня брали несколько раз, и то, что 3 года провалялся я в тюрьме, происходило из-за этого, не знал, куда силу девать. Вечно она пробивалась наружу. Говорят, что я одно, а сила моя другое, и мы с нею противоборствуем. То я ее за горло схвачу, то она меня. Самая старая тетка говорит, что это просто рогатый вселился в меня еще в детские годы. И подсказывает, не нашептывает, дурному учит. Мать и отец оставляли меня, когда я маленьким был дома, а сами шли пьянствовать в квартальную корчму. Вот черт в меня и вселился. Ну да ладно. Все это бабья болтовня. Сейчас мать не курит, не прикалывает цветка. Волосы ее все такие же длинные, заплетены в косу, уже поседевшую. На лице больше морщин, чем у самых старых цыганок в нашем квартале, а наш квартал славится своими старыми цыганками.